Зорин крутил в руках свой новый читательский билет, бездумно разглядывая выгравированные на нем опознавательные глифы. Само собой, на билете значилось другое имя, ведь он украл его. Проникнув в дом другого мага, напротив ожидания никто не спешил его разоблачать. Как выяснилось, билеты высоких уровней допуска уже не были просто листком бумаги, как его прежний. Это были небольшие деревянные пластинки с нанесенными опознавательными глифами. Чтобы воспользоваться таким, требовалось всего лишь подойти к дверям в закрытую секцию и вставить билет в специальную прорезь. Если допуск билета позволял, то дверь открывалась. Все происходило без участия библиотекарей, никто не просил его предъявить билет, ни когда он подходил к закрытой секции, ни когда он провел несколько часов в разделе ментальной магии. Если честно, то он чувствовал себя идиотом. Он ожидал жесточайшего контроля, идентификации личности на каждом шагу, а нашел защиту, которую обошел бы ребенок. Знал бы он, что все настолько просто, а он пришел бы сюда раньше. Судя по всему, проблемы могут возникнуть только в одном случае, если прежний хозяин билета обнаружит пропажу. Но об этом Зорин не беспокоился. Он очень тщательно выбрал цель, не взял ничего, кроме билета, и приложил все усилия, чтобы скрыть сам факт проникновения и кражи. Даже если маг внезапно вспомнит о своем билете, которым не пользовался многие месяцы, ему вряд ли придет в голову, что билет украли. Кто в здравом уме полезет в чужой дом за читательским? Тем не менее, Зорин подозревал, что попробуем провернуть подобный трюк с билетом более высокого допуска, защита его тут же остановит. Надо будет как-нибудь добыть билет с максимальным допуском и опробовать под конец цикла. Но это потом. Сейчас же узнать, что готовит ему Ксвим. Зорин сунул билет в карман и направился к двери. Он нахмурился. Что за чертовщина? Он был уверен, что пришел к кабинету Ксвима. Он был здесь бесчетное число раз, и все остальное было на своих местах. Вот только... Он закрыл глаза и глубоко вдохнул, накрывая разум глухим ментальным щитом. Внушение стихло, больше ничто не нашептывало ему игнорировать кабинет Куратора, заставляя взгляд соскальзывать с двери. Нет, точнее, это разум перестал отбрасывать дверь как нечто несущественное, очевидно, не то, что ему нужно. Будь он чуть менее уверен, кто знает, сколько бы он искал вход в кабинет. Усилием воли приглушив раздражение на Ксвима, Зорин открыл глаза и постучал, и тут же вошел, не дожидаясь ответа. Куратор спокойно смотрел на него, переплетя пальцы. «Прискорбно», — заявил Ксвим. «То, что столь примитивная ловушка задержала вас, пусть ненадолго, показывает, сколько катастрофически вы не готовы к опасностям ментальной магии». «Да, сэр». Он уже привык к манерам Ксвима. Слова Куратора больше не задевали его. «Потому я и просил мисс Зелети о партнере для тренировок». Ксвим отмахнулся от его объяснения, как от надоедливой мухи. «Со слов Эльзы я понял, что вы прирожденный маг разума, так?» Вопрос Ксвима, похоже, был риторическим, поскольку он не собирался ждать ответа. «Похвально, что вы по собственной инициативе пытаетесь исправить свои недостатки. Многие маги с врожденными талантами ошибочно принимают свою предрасположенность за настоящее мастерство, подвергая опасности окружающих. И даже себя. Особенно себя». «Ух ты, Ксвим что, только что похвалил его?» «Да, к сожалению», — продолжил Ксвим. «Результаты вашей попытки, как и показанные в пятницу навыки плетения, ниже всякой критики. И мне, как куратору, придется с нуля перековывать вас в грамотного и ответственного заклинателя». «А нет, показалось». «Понятно», — с нотками горечи сказал Зорин. «Не сочтите за дерзость, но я не знал, что вы разбираетесь в магии разума. Я думал, вы ведете продвинутое плетение для четвертых курсов». «А также частные занятия с одаренными студентами первого и второго курса». По лицу Ксвима на миг пробежала тень гримасы, вновь сменившись привычной невозмутимостью. Видимо, Ксвим был не в восторге от этих одаренных. «И что важнее, я веду факультатив для четвертых курсов — защиту от враждебной магии. Очевидно, это включает и защиту от магии разума». «А...» — протянул Зориан. «Это объясняло постоянно активный ментальный щит Куратора, но все же...» «Должен заметить, моя врожденная способность уже дает мне весьма мощную универсальную защиту». «О, как любопытно», — заметил Ксвим. «Скажите, ваша способность сугубо защитная или также позволяет касаться чужого разума?» «Второе», — признался Зорин. «Поэтому я и попросил мисс Зелети. Мне требовался доброволец для тренировки телепатии и чтения мыслей». «В таком случае вы, вероятно, уже знаете, что я поддерживаю ментальный барьер», — констатировал Ксвим. «Ну да, но не потому, что я пытался проникнуть в ваш разум», — солгал Зориан. «Просто основа моего дара — пассивная форма эмпатии. Я чувствую эмоции людей, но ничего не ощущаю от вас. Насколько я знаю, такое бывает только с активным щитом. Уверен, что это единственная причина, и вам и в голову не приходило отомстить невыносимому куратору, порывшись в его мозге», — снисходительно сказал Ксвим. Однако сейчас я хочу, чтобы вы попытались вторгнуться в мой разум, постарайтесь пробить мой барьер и расскажите, чем он отличается от вашего. О, прекрасно, просто прекрасно. Можно напасть на Ксвима, и за это ничего не будет. Как он мог отказаться? Тем не менее, хоть Куратор изрядно бесил его, Зорин все же не хотел отправить Ксвима в больницу, так что не стал сразу начинать со своего мощнейшего ментального копья по неподготовленной защите. Вместо этого он прошелся по щиту серии легких пробных ударов, ища уязвимые места и не находя их. Затем обрушил град пусть слабых, но уже настоящих атак, оценивая прочность щита Куратора. К его величайшему удивлению, щит Ксвима не уступал защите самого Зорина или Ранеа. С другой стороны, это означает, что он может не сдерживаться. Он сфокусировал сильнейшее ментальное копье, на какое был способен, и обрушил его на барьер. Его лицо хранило спокойствие и сосредоточенное выражение, но внутри Зорина захватил кровожадный восторг. Он ощущал, как под его сокрушительным ударом трескается и прогибается защита Ксвима, чтобы через миг вновь воспрять, столь же безупречно прочной, как в самом начале. У Зорина расширились глаза. «Быть не может. Он восстановил барьер? Как? Ксвим точно не психик. А ни одно известное Зорину заклинание не способно к самовосстановлению. Во всяком случае, так быстро. Сам Зорин не смог бы так быстро поднять пробитую защиту. Проклятие. Да даже Ранеа, учивший его, этого не могли. Он трижды нанес мощные удары, с тем же эффектом. Атаки повреждали щит Ксвима, но тот моментально восстанавливался. Менее искусный телепат подумал бы, что вообще не наносит урона. Зорин сузил глаза. Нет, он не отступит. Грубая сила не помогает, но уроки Ранеа не прошли зря. В его арсенале было еще много приемов. Он перешел к атакующим связкам разом как огонь, словно противостоял не классическому магу, а психику, как и он сам, и постепенно нащупал недостатки щита Куратора. Во-первых, Ксвим, похоже, не чувствовал пробных касаний, все, что не могло пробить барьер, просто игнорировалось. Во-вторых, щит был абсолютно равномерен, Ксвим никогда не усиливал одну часть защиты, даже когда удары раз за разом наносились в одну точку. Выяснив это, Зорин отказался от мощного, но кратковременного ментального копья. Взамен он выбрал участок щита и надавил. Надавил, не отпуская ни на миг, и вскоре барьер пошел трещинами, не выдерживая натиска. Восстановление было невозможно, давление Зорина пересиливало регенерацию щита, трещины все расширялись, грозя полным обрушением защиты. Зорин перенаправил парочку потоков от основного луча в расширяющиеся бреши, заставив Куратора вздрогнуть. Телепатическая сила обожгла его поверхностные мысли. «Стоп!» – скомандовал Ксвим, скинув ладонь. Зорин немедленно отступил, позволяя Куратору восстановить защиту и отдышаться. «Да уж». Ксвим помассировал переносицу. «Только головной боли мне сегодня не хватало. Наверное, пора уже отвыкать провоцировать студентов. Тем не менее, это был захватывающий опыт. Не классическая ментальная магия, а скорее атака мха-забывайника, краба-отшельника Лазурного моря или стаи мозговых крыс». «Ваша защита ведь не была заклинанием?» – спросил Зориан. «Нет, не была», – подтвердил Ксвим. «Подобно вашим способностям, это не структурированная магия». «Но как? Я же вижу, что вы не прирожденный маг разума». «Ментальные упражнения плетения», – сказал Ксвим таким тоном, словно это все объясняло. «В ментальной магии есть упражнение плетения?» – изумился Зориан. «Упражнения плетения есть во всех разделах магии», – ответил Ксвим. «Без них не заложить надежного основания для заклинаний». И правда, глупый вопрос. Вместо этого надо было спросить, как эти упражнения позволили Ксвиму защищаться на уровне полноценного психика. Пусть и несколько однобоко, но все равно стоит признать, весьма впечатляюще. «Не знал, что упражнения плетения дают способность неструктурированной магии», – заметил Зориан. «Серьезно?» – поинтересовался Ксвим. «А что, по-вашему, такое упражнение плетения, как не неструктурированная магия? Посвятите годы тренировкам плетения, и количество неизбежно перерастет в качество. Что касается ментальной магии, желание защититься от нее всегда было настолько сильным, что за столетия было разработано бесчисленное множество тренировок. Продемонстрированный мной навык не назвать заурядным, но и чем-то выдающимся он тоже не является». Зорян нахмурился. Если подумать, он уже встречал немало людей с тем или иным видом ментальной защиты, не похожим на структурированную магию. Тот же Аланик или Ре. Если верить копью решимости, у Зака тоже есть мысленный щит, с которым она не рискнула связываться. Ему давно уже следовало догадаться. «А вы можете применять неструктурированную магию для телепатии или чтения мыслей?» – спросил он, следуя интуиции. «Лично я – нет. Никогда не интересовался ничем, кроме защиты», – — сказал Ксвим. «Но если вы спрашиваете, возможно ли это в принципе, то ответом будет «да». С оговорками. Это потребует огромных усилий и принесет весьма скромные плоды. Например, такой менталист, даже посвятив всю жизнь тренировкам, не сможет повторить те телепатические удары, что вы наносили с такой легкостью. Так и есть, все как с магией душ. Изрядно потрудившись, можно получить сильно урезанную версию, действующую только на себя, но воздействовать ей на других практически невозможно. Итак, нетерпеливо спросил Ксвим, прерывая его размышления. Ваше сравнение? А, да. Судя по всему, ваш щит передает вам куда меньше информации, чем мой. Он слишком однороден, а ваши реакции на удар чересчур предсказуемо играют на руку опытному противнику. С удовольствием принялся критиковать Ксвима Зориан. Куратор просто кивнул, ничем не показывая, что отповедь его задела. С другой стороны, ваш щит намного менее уязвим и быстрее восстанавливается, чем мой. Вот как, сказал Ксвим, откидываясь на стуле. Полагаю, тогда мы знаем, что мы будем тренировать, не правда ли? Хорошо, согласился Зориан. Его это и правда устраивало. Укрепить ментальную защиту никогда не повредит. Но как мы будем тренироваться? Не думаю, что классическое ментальное заклятие подействует на меня, кроме неожиданных трюков вроде вашей двери. Неожиданности бывают разные, мистер Казинский. Ксвим выдвинул ящик и, достав заклинательный жезл, направил ему в лицо. Позвольте мне продемонстрировать. Зориан поспешно укрепил мысленный щит, готовясь принять атаку Ксвима, но ее не последовало. Вместо атаки его коснулось что-то вроде развеивающей волны, и его защита испарилась, как капля, упавшая в раскаленную печь. А следом прилетело оглушающее заклятие. Он выдержал, пусть его застали врасплох и лишили щита, он был опытным магом, прошедшим тренировку сопротивляемости Кайрона, так что сравнительно слабое заклятие не свалило его. Но все равно было очень убедительно. «Настоящий маг разума», — заметил Ксвим, — «успел бы восстановить защиту до второго заклятия». Зориан вздохнул. «Ну да, настоящий успел бы». «Начать сначала?» — предположил он. «Начать сначала», — подтвердил Ксвим. И к вящей ненависти Зориана, все оставшееся время Ксвим раз за разом направлял жезл и разносил его щит вдребезги. После памятного занятия в понедельник Ксвим заменил большую часть их обычных занятий на тренировки ментальной магии, непрерывно испытывая его защиту на прочность и задавая длинные списки упражнений. Большинство ментальных плетений оказались смехотворно легкими, направленными на те навыки, которыми он уже владел на уровне рефлексов, но некоторые в сочетании с закрытым разделом библиотеки и правда научили его кое-чему новому. Но в будущем он не собирался повторить этот опыт, пусть Зориан узнал от Ксвима пару новых трюков. Уроки Куратора были невыносимы, а показанные им техники не требовали его непосредственного участия. К тому же его занятия стенами тоже оказались практически бесполезны, тренировка на ней не давала особых результатов, а любая попытка заговорить заканчивалась одинаково. Она пыталась вытрясти из него, кто обучил его магии разума. Более того, похоже, именно она разболтала все мои встречи с Рейни, когда в понедельник он пришел на занятия, весь класс уже был в курсе. Видимо, в отместку за то, что не отвечал на ее расспросы. Так или иначе, это на корню загубило все его шансы сблизиться с Рейни. Она согласилась, что в этом нет его вины, но не желала, чтобы их видели вместе. Должно быть, громогласные поздравления Бенесека перед всем классом стали последней каплей. И как ему вообще пришло в голову подружиться с этим парнем? Что ж, век живи, век учись. Смирившись с загубленной до конца цикла репутацией, он с головой ушел в поиски сокровищницы Ранеа, собственные эксперименты и охоту на заговорщиков. Если с двумя последними пунктами все было благополучно, то поиски сокровищницы были все так же безрезультатны. Решено, он примет предложение изысканных мудрецов и проведет их в поселение Сиории в обмен на помощь в работе с памятью. Может быть, экспедиция Ранеа преуспеет там, где он потерпел неудачу. Да и обучение работе с памятью никогда не помешает. Да и хранителей желтой пещеры надо будет опять спасти от чудовища. Может, сейчас, когда он начал разбираться в чтении чужих разумов, они смогут показать ему что-то новое. Его охота на заговорщиков продвигалась успешно, без шокирующих откровений, но со стабильным ростом телепатического мастерства и пополнением списка осведомленных целей. Увы, его постоянные налеты переполошили захватчиков, и защита высокопоставленных культистов была ужесточена. Зориан не рискнул с ними связываться, он посетит их в следующие циклы, когда они не будут ждать нападения. Ближе к концу месяца Зориан дал культистам передышку, только наблюдая и потрошая их тайники. Опять-таки, в тайниках не было ничего умопомрачительного, но в одном нашлась крупная сумма, которая определенно пригодится ему в следующих циклах, да и найденные в начале месяца зелья выглядели многообещающе. Кайл сказал, что ему понадобится еще месяц, чтобы разобраться со всеми, но некоторые определенно были высококлассными боевыми зельями, летучие ядовитые соединения, липкие горючие смеси и тому подобные составы. Они отлично сочетались с его боевым стилем. А за несколько дней до фестиваля он наконец перехватил долгожданное сообщение. Руководство культа приказало одной из младших групп похитить Ночку. Это была другая команда, и время не совпадало с прошлым месяцем, но его бдительность принесла свои плоды. Он атаковал их на полпути к дому семьи Сашал, когда они вели гигантских многоножек через канализацию. Первоначально он собирался перехватить контроль над монстрами и натравить их на культистов, чтобы выглядело, словно твари вышли из-под контроля. Увы, маг, управлявший многоножками, крепко знал свое дело. Как только Зорин попытался повлиять на мысли чудовищ, тот восстановил свой контроль и криком известил остальных о нападении. Так что Зорин перешел к плану «Б» и швырнул в гущу культистов трофейное зелье из тайника. Погонщик многоножек, как и три его питомца, погибли на месте, промороженные до костей, когда мерцающая голубая взвесь из разбившейся склянки попала в воздух. С другой стороны, бросок раскрыл его местонахождение, и Зорину пришлось принимать на щит настоящий шквал заклятий от трех уцелевших культистов. К счастью, без соперника в лице культиста-погонщика захватить последнюю многоножку было парой пустяков. И прежде чем трое заговорщиков осознали, что происходит, ядовитые жвалы твари вцепились в ногу ближайшему, заставляя остальных переключиться на нового врага. У них изначально не было шансов, хотя они и убили многоножку, прежде чем Зорин прикончил последнего. Сочтя свою работу завершенной, он покинул место схватки, гадая, что теперь предпримет культ. Пошлют ли они за Ночкой большие силы? Насколько она важна для них? Вероятно, он скоро это узнает. Вопреки ожиданиям Зорина, культисты оставили Ночку в покое. Вместо этого на следующий день нападения подверглась другая семья, в этот раз высокопоставленного армейского офицера, одного из перевертышей голубей, о которых так пренебрежительно рассказывала Рейни. Сам он и его жена не пострадали, но их восьмилетний сын был похищен неизвестными, и никто не потребовал выкупа. В отличие от прошлого нападения на семью Сашел, это похищение вызвало широкий общественный резонанс. Ведь в этот раз атаковали не кого попало, а офицера королевской армии. Да еще и не удосужились замаскировать похищение нападением монстров, просто ворвавшись ночью и похитив ребенка. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Итак, культистам зачем-то нужен перевертыш, вероятнее всего ребенок. Скорее всего, для призыва первозданного. И ради этого они без колебаний разворошили муравейник перед самим фестивалем, невзирая на риск раскрытия. И очевидно, это не обязательно должна быть Ночка. «Эй, Зориан!» – окликнула его Кириэлли, отвлекая от размышлений. Он посмотрел на сестру, та пыталась нарисовать новому голему лицо. Зорин подозревал, что из-за множества мелких улучшений, внесенных им в новую модель, Кириэлли интересовало только одно. По ее просьбе у новой куклы были длинные каштановые волосы. Похоже, на взгляд сестры они выглядели недостаточно естественно. «Что?» – спросил он. «Кого ты пригласил на завтрашние танцы?» «Не твое дело», – буркнул он. «Чёрт, надо будет убраться из дома к началу фестиваля. Вдруг Эльза опять кого-нибудь пошлет. «Ты пойдешь с той рыжей, с которой встречаешься?» — спросила она. «Не, погоди-ка. А ты-то откуда знаешь?» «Кайл рассказал». Она, задумавшись, прикусила ручку кисти, потом добавила бровям куклы пару легких штрихов. «Вот же паршивец. Наверное, с его точки зрения это чертовски забавно». «Думаю, тебе бы не помешала девушка», — заметила Кириэлли, вновь поворачиваясь к кукле. «А ты как считаешь, Косенка?» Подчиняясь наложенным чарам, голем ответил на вопросительные интонации медленным веским кивком. «Видишь, даже Косенка?» «Кири!» — прервал ее Зорян. «Да?» «Заткнись!»